Поймите, зависит от вас, ностальгирующим по вчера, клеймящие наше сейчасние, глядящие только назад, уверенные, что несчастные, раз выросли из октябрят, не видящие прогрессивного, не думающие летать, ворчащие и пассивные, а может, не надо страдать. Есть люди, живущие радостно, пусть множество прожито лет, в успешное завтра глядящие, сегодня не ноют, нет-нет. Да, в прошлом теперь ваше детское, но опыт есть, силы у вас. Взгляните на юность советскую без розовых линз, без прикрас. Не будьте занудами, милые, живите сегодня, сейчас. А радостное настоящее, поймите, зависит от вас. 26 марта 2024 года.